11. О делах менее важных совещаются их старейшины, о более значительных – все. Впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу. Если не происходит чего-либо случайного и внезапного, они собираются в определенные дни или когда луна только что народилась, или в полнолуние, ибо считают эту пору наиболее благоприятствующей началу рассмотрения дел. Примечание 28. О том же сообщает и Юлий Цезарь, записки о Гальской войне. То же наблюдалось и у некоторых других индоевропейских народов древности. Конец примечания. Счет времени они ведут не на дни, как мы, а на ночи. Примечание 29. Тоже относительно галлов смотри у Юлия Цезаря записки о Гальской войне. Такой же счет времени известен и у других народов древности, пользовавшихся лунным календарем, греков, иудеев и так далее. Конец примечания. Таким обозначением сроков они пользуются, принимая постановления и вступая в договоры друг с другом. Им представляется, будто ночь приводит за собой день, но из их свободы проистекает существенная помеха, состоящая в том, что они сходятся не все вместе и не так, как те, кто повинуется приказанию. И из-за медлительности, с какой они пребывают, попусту тратится день. Другой, а порой и третий. Когда толпа сочтет, что пора начинать, они рассаживаются вооруженными. Примечание 30. Римские обычаи воспрещали являться в народное собрание вооруженным. О том, что и галлы являлись в народные собрания вооруженными, рассказывает Тит Ливий. Конец примечания. Жрецы велят им соблюдать тишину, располагая при этом правом наказывать непокорных. Затем выслушиваются царь и старейшины в зависимости от их возраста, в зависимости от знатности, в зависимости от боевой славы, в зависимости от красноречия, больше воздействуя убеждением, чем располагая властью приказывать. Если их предложения не встречают сочувствия, участники собрания шумно их отвергают. Если, напротив, нравятся, раскачивают поднятые вверх фрамеи. Ведь воздать похвалу оружием, на их взгляд, самый почетный вид одобрения. Примечание 31. Также выражали свое одобрение по свидетельству Цезаря и галлы, записки о Гальской войне. Конец примечания.